«Вот таким макаром», — шутливо закончил Семен Макарович, вытирая пот со лба. «Это называется тантрическая йога, и придумали ее тысячи лет назад древнегреческие гетеры. Спасибо огромное!» — воскликнула Юля и зарделась. Я посмотрел на Котю и покрутил пальцем у виска. «Какие еще гетеры?» «Древнегреческие?» — Котя забрал листки. «Работа у меня такая. Знаю я твою работу». «Что вчера у Мельникова случилось?» — спросил Котя. «А ты ему не звонил?» — поинтересовался я. «Сам-то что помнишь?» «Звонил», — ответил Котя с достоинством. «Он считает, что я к нему зашел один, и мы говорили о литературе. Я тоже это помню, и все». «Как я тебя на выходе из подъезда остановил?» Котя покачал головой. «Пошли, сядем, разговор долгий будет». Мы взяли по бутылке пива. Котя хмыкнул, когда я без вопросов купил ему его любимую оболонь, а себе нормальный туборг. И я начал рассказ, ничего не утаивая, и как купил нож, как подстерег Наталью Иванову, как она зарезалась. «Ты уверен, что это не ты ее ударил ножом?» — не выдержал Котя. «Уверен. Я стоял с ножом в руке, хотел скотч разрезать». «Невозможно прыгнуть на нож так, чтобы зарезаться», — подозрительно сказал Котя. «А ты пробовал?» — Котя замолчал. Когда я дошел до милиции, освободившей меня из-под стражи, Котя занервничал. «Слушай, Кирилл, вот это никак невозможно!» «Но так оно и было!» «Было, не было», — Котя задумался. «Говоришь, тебя били?» «Я думал, ребра сломают. Несколько раз так пнули. А сосед тебе в глаз засветил?» «Ну да». «Ты в зеркало на себя смотрел?» «А что такое?» Котя ухмыльнулся. «Ничего, в том-то и дело. У тебя лицо свежее и довольное. Будто ты неделю на курорте провел. А ребра болят?» Я подумал и расстегнул куртку, подтянул свитер. «Никаких следов», — констатировал Котя. «Ты меня извини, но так не бывает. Если тебя избили ногами, то хотя бы синяки на утро останутся». Спорить с ним было трудно. «Слушай дальше», — сказал я. «На этом чудеса не кончились. После ментов, которые тебя отпустили, больших чудес случиться не может», — скептически произнес Котя. Через 10 минут я закончил рассказ про башню и ехидно спросил. «Как оно? Удивительнее ментов?» «Где эта башня?» — спросил Котя. «Вон!» — показал я. Котя снял и протер очки. «Сказал, это старая водонапорная башня?» «Да, конечно, с виду». «И ты можешь меня туда провести?» «Ага». «Пошли!» Он решительно поднялся, хотя я совершенно убежден, что дверь не откроется или внутри башни не окажется ничего странного. Если честно, этого боялся и я. Откуда мне знать, могу ли я провести кого-то с собой? Быть может, проход между мирами работает только для меня? Это даже было бы логично. Но дверь в башню открылась, и внутри все было именно так, как я запомнил. Винтовая лестница на 2-й этаж, 5 дверей. «Офигеть!» — сказал Котя, озираясь. «Ты видишь то же самое, что и я? Качественный ремонт, винтовая лестница наверх, да». «Покажи мне ту дверь», — велел Котя. «Ту, в Кылгым». «Ким-гим», — поправил я. Подошел к двери и, еще не открывая ее, понял, что все в порядке. Металлическая ручка была ледяная. Шел снег. Небо затянуло плотным покровом туч, и нам на головы ложились легкие белые хлопья. В окнах заводов, хотя с чего я решил, что это заводы, света не было. Звуков тоже никаких не доносилось. Следы от почтового экипажа давно засыпало снегом. «Вот оттуда приезжал почтальон», — сказал я. «На Тельбюри». «Интересно», — сказал Котя и покосился на меня. «Тельбюри, говоришь?» Я пожал плечами. Содрал с телефона целлофановую обертку и сделал несколько снимков. Крошечная вспышка помаргивала, пытаясь подсветить местность. Впрочем, пленка 400 единиц, снимки должны получиться. «По всем признакам, параллельный мир», — сказал Котя. «А? Более отсталый, чем наш, верно?» «Ну, похоже». «Пошли в дом». Котя вдруг посерьезнел. «Теперь веришь?» — спросил я, задвигая засов. «Верю, верю». Котя подергал остальные двери. «Все закрыто, черт побери, какие дела!» Он заметался по комнате, прижимаясь к дверям ухом, простукивая их, чуть ли не обнюхивая. Потом принялся изучать деревянный пол. «За ночь изменился», — сказал я с гордостью, будто это я сам лично за одну ночь наслал 30 квадратных метров массивной доски. «Лиственница», — сообщил Котя, — «лаком не пахнет, а залакирована уже после укладки». «Вот такая беда и на моей квартире была», — подтвердил я. «Никаких следов ремонта». «Изменилась реальность», — с чувством произнес Котя. «И все изменилось вместе с реальностью. Один ты остался неизменным». «Пошли наверх», — гостеприимно предложил я. «Там еще веселее вид». «Или же наоборот», — продолжал размышлять Котя, идя за мной. «Реальность неизменна, а изменился ты. Потому и воспринимаешь обычные вещи как неожиданные». «Это эвфемизм к слову спятил?» — спросил я. «А ты не знаешь, в каждой заброшенной водонапорной башне произведен евроремонт?» Котя только вздохнул. На втором этаже он тоже минут пять изучал обстановку. Таращился в окна, осматривал мебель. Обжигаясь, выкрутил одну лампочку и долго изучал цоколь. Потом вцепился в присланные книги, стал их с интересом проглядывать. Я ему не препятствовал, потихоньку разлил купленный вчера коньяк, нарезал колбасу и сыр. На душе у меня слегка полегчало. Пускай друг меня и забыл, но наши отношения словно бы и не изменились. Наверное, от того, что я-то знал, как с ним общаться. Какие слова лучше говорить и как поступать. Что-то не сходится. Котя отложил книги и задумчиво посмотрел на меня. Без особого интереса взял коньяк, пробормотал. «Только для снятия стресса». «И что не сходится?» — спросил я, когда мы выпили. «Все не сходится. Вот смотри, что мы имеем. Ты обычный молодой московский парень. Занимаешься какой-то ерундой и живешь в квартире, подаренной родителями, не женат, детей нет. Уникальными талантами не отмечен. Верно?» «Верно», — признал я. «В твоей квартире поселилась чужая баба. У тебя исчезли все документы, тебя забыли друзья и родные. Ты подозреваешь во всем этом чью-то злую волю и пытаешься допросить злодейку, отнявшую твою квартиру. Она внезапно кончает с собой. Тебя арестовывают, но забывчивость ментов прогрессирует, и тебя отпускают». «И впрямь ерунда», — признался я. «Нет», — Котя вскинул руку, — «ты не прав. Вот как раз все это укладывается в один логический верный ряд. Некая сила стирает тебя из нашей реальности. Что это за сила, инопланетяне, масоны или Господь Бог, пока не важно. Но смотри, что происходит дальше. Тебе звонят и приводят в заброшенную водонапорную башню. Внутри башни оборудовано жилье, причем за ночь обстановка меняется к лучшему. А еще в башне пять дверей, и одна из них, пока только одна, ведет в чужой мир. К тому же тебе недвусмысленно намекают, что ты станешь выполнять функции таможенника. Понимаешь, что не сходится?» «Нет, не понимаю, все та же самая некая сила орудует». Котя вздохнул, налил еще по рюмке. «Дубина, ты возьми любого... Ну ладно, у семейных свои причуды. И возьми любого холостого молодого человека. Будь он дворник, студент или преуспевающий работник крупной фирмы. Возьми и предложи новую работу. Таможенник миров двух между». «Интересно», — признался я. «Я бы согласился». Очки Коти азартно сверкнули. Конечно же, от резкого поворота головы, но выглядело это так, будто глаза засветились от азарта. «Любой бы согласился. И ты тоже». «Ну, знаешь», — я посмотрел в окно. Над неведомым городом Кимгимом шел снег. Там уже стемнело. Там было тихо, таинственно и чисто. А в другом окне моросил дождь, и земля растеклась в слякотную кашу. Фыркая черным дымком, проехал по дороге тяжелый грузовик. Неожиданно для себя я признался. «Да, согласился бы». «Ну вот», — кивнул Котя, — «теперь подумай. Зачем все эти сложности? Квартира, документы, склероз у друзей, безумная баба-самоубийца. Пришли бы и предложили работу, все дела. Вот это меня и смущает, Кирилл». «Ты пытаешься понять логику», — я подавился словом «инопланетян» и закончил. «Невесть кого? Может, у них вообще логики нет?» «Логика есть всегда», — строго ответил Котя. «Если ее нет, то значит, мы не понимаем происходящего. И это меня тревожит. А еще...» Он взял одну из книжек, открыл вначале, провел пальцем по странице, спросил, «Что такое асфетида?» «Пряность восточная», не подозревая подвоха, ответил я, «входит в состав карри, еще ее называют хинг или осморгок». «Верю», — согласился Котя, раскрыл книгу чуть подальше. «А что такое, жуи?» «Ткань хлопковая». «А чем она от обычной ткани отличается?» «Ну, она такая белая или бежевая, и на ней рисунок одним цветом. Всякие пастушки, барашки, деревца». Я замолчал. «Дошло?» — спросил Котя. «Ты когда про тельбюри сказал, я сразу неладное заподозрил. Или ты работал поваром на ткацком комбинате?» Я помотал головой. Самое обидное, что я никаких новых знаний в себе не чувствовал. Какие пряности? Я их знаю две — соль и перец. Какие еще ткани? Бывают натуральные, а бывает синтетика. Синтетику лучше не носить, особенно в виде носков. Но когда Котя задал вопрос, ответ выскочил сам собой. Я представил асфетиду, даже резкий чесночный запах припомнился, и большой рулон жуи с пасторальными сценками. «Это, видимо, тебе прилагается вместе с должностью», — рассуждал вслух Котя. «А иначе как будешь работать? Ой!» Нервы были на взводе, но вот раздавшийся стук меня ничуть не напугал, в отличие от Коти. Я встал и отправился вниз. «Подожди, в глазок хоть посмотри!» — выпалил Котя, вскакивая. «Какой глазок?» — отмахнулся я. «Недосмотр, что глазка нет!» Котя уже явно паниковал. «В какую дверь стучат? В какую дверь?» «В нашу, в московскую!» «Спроси, кто!» Но я спрашивать не стал, просто открыл. Чуть в стороне, съехав с дороги на раскисшую обочину, стояла большая темно-синяя Audi Allroad, а прямо у дверей три человека. Мужчина лет 50 в дорогом, чуть старомодном пальто из кашемира и с такими начищенными туфлями, будто до дверей его донесли. Сразу было видно человека с положением. За ним девушка лет 20 в шубке из щипанной норки, стильно одетая, хорошенькая, но с таким брезгливым выражением лица, будто ее заставили рыться в помойке. За ними здоровенный мужик с мрачным лицом, которому не хватало только плаката на груди «Я очень крутой телохранитель». Но при этом телохранитель смотрел на меня не с обычным профессиональным подозрением, а с каким-то испуганным вызовом. Будто я недавно безнаказанно отвесил ему пару затрещин, а потом похлопал по плечу и одобрительно сказал «Хороший мальчик». Удивительное это чувство, когда понимаешь, тебя опасаются. «Добрый вечер», — сказал мужчина с хозяйскими повадками. Я насторожился, вспоминая голос в телефонной трубке. Нет, кажется, не он. Похож только общей уверенностью. «Мы войдем?» «Пожалуйста», — я посторонился. Мужчина и девушка вошли. Телохранитель остался снаружи. «Как договаривались, Витя?» — бросил ему мужчина и закрыл дверь. Наступила неловкая пауза. Девушка стряхивала с шубки капли воды. К высоким каблучкам сапожек она, похоже, не привыкла и стояла как-то неустойчиво. Мужчина осмотрелся, улыбнулся мне, кивнул замершему на лестнице Коте. Котя зачем-то быстро снял и сжал в руки очки. «Вы ко мне?» — спросил я. Брови у мужчины поползли вверх. «Нет». «Мы бы хотели пройти». «В Кимгим?» — хриплым от волнения голосом спросил с лестницы Котя. «А уже есть варианты?» — заинтересовался мужчина. «Нет», — ответил я. «Тогда в Кимгим». «Надо было ехать на Семеновскую», — негромко сказала девушка. «И провести час в пробках? Так быстрее», — отрезал мужчина. «Мы пройдем? Товаров у нас с собой нет». Надо было попросить у них объяснений. Нет, не попросить, а потребовать. Но что-то меня удержало. Может быть, ощущение, будто требовать от этого лоснящегося господина объяснений, все равно, что спрашивать, сколько цилиндров в моторе его машины. Он не знает, он пользуется. А может быть, меня остановил взгляд девушки, одновременно раздраженный и просящий, будто она смертельно боялась заминки и оттого злилась. И на меня, и на мужчину. «Проходите в ту дверь», — я кивнул. Они прошли, оставляя за собой грязные следы на полу. Девушка на ходу провела рукой по перилам лестницы, будто потеряла равновесие. Мужчина уверенно отодвинул засов, пропустил вперед девушку и вежливо кивнул мне на прощание. Я подошел, чтобы закрыть дверь, и обнаружил, что в отдалении от башни парочку ждет экипаж, четырехколесный с откидным верхом. «Какая дама!» — восхищенно сказал Котя за спиной. «А? Что скажешь?» «Ландо», — сказал я, захлопывая дверь. — «Какой еще Ландо? Подруга у мужика хороша. Может, это дочь?» «Ха!» — Котя даже всплеснул руками от возмущения. «С такой попкой! Эх, живут же люди! Надо было их расспросить!» «Не думаю, что это они все устроили», — сказал я. «Меня что-то тревожило. Так, они вошли. Девушка покачнулась, взялась за перила, на мгновение замедлила шаг. Ну, хоть что-нибудь да рассказали бы. Кто такие, от кого знают про башню, куда собрались?» «А ты понял, в Москве это не единственная башня. Есть еще где-то на Семеновской. Ты что там увидал, Кирилл?» Я подошел к лестнице, наклонился и поднял с пола комочек бумаги, развернул его. «Записка!» — оживился Котя и перегнулся через перила. «Откуда?» «Эта девушка бросила», — объяснил я, — «когда проходила мимо лестницы». Глаза Коти забегали по бумаге. Через несколько секунд он тихо сказал: «Блин, что делать будем?»